Говорю о единении, об объединении сознаний, о слиянии их с тем, чтобы действовать вместе со мною. Почему же результаты часто далеко не те, которых хотелось бы достичь, и почему помощь наша не столь действенна, как это должно было бы быть? Поясню. Совместно действовать можно только в равновесии полном, подняв вибрации своего микрокосма до нас. Но чаще бывает, что прежде чем обратиться за помощью, сознание успеет омрачиться и огорчиться, и уявить недовольство или даже ожесточение, или явить целый ряд обычных человеческих эмоций и чувств, которые препятствуют объединению и несовместимы с ним. Надо понимать, что мы не можем послать помощь и что она не будет действительной, если вместо щита клубок обычных человеческих чувств и переживаний, которые темной заслонкой становятся на дороге, преграждая доступ лучу. Объединение требует крепкого и стойкого сознания, которое неколеблемо вспышками или неуравновесиями астрала. Темные и приспешники их поэтому и стараются, прежде всего, вывести из равновесия и омрачить, чтобы потом, сделав ауру недоступной к восприятию луча, уже беспрепятственно продолжать вредительство. Когда омрачение проводников допущено и совершилось, тогда исправлять ошибку уже много труднее. Нельзя ожидать помощи нашей в омрачении, недоброжелательстве или злобе. Мы можем с улыбкой послать врагу только одну стрелу, и цели она достигнет. Управление психической энергией требует большого умения и знания психотехники. Потому говорю о равновесии, указывая, что равновесие есть явление огненной мощи, что это могучая сила, против которой никто не силен. Следует лучше усвоить, что овладение огненной мощью невозможно без овладения собою, ибо огонь может сжечь того, кто к нему подойдет близко, не подготовив себя. Огненная стихия пережигает слабые организмы. Человек – существо огненное. Себя победивший может победы достичь над всеми внешними препятствиями, над явными и скрытыми прислужниками тьмы и их невидимыми вдохновителями. Не забудем, что качество духа есть устойчивые формы утвержденных в микрокосме огней, если достижения этих качеств осуществились.